Я поговорю с ними, просмеявшись, пообещал я Ронгу. Добравшись до корабля, мы быстро вскарабкались наверх, следом подняли лодку, закрепив ее у борта. Друзья, я решил обратиться с мотивационной речью к находящимся на палубе воинам. Сегодня мы отправляемся в карательный рейд на пиратов. Надо вычистить это гнездо беспредела. Мы должны им показать, что на этой земле появился новый хозяин, и что мы им не рады. Я перевел дыхание, глядя на лица окружающих меня людей. Судя по всему, пока что им нравится все, что я говорю. Заодно мы вернем все то, что они украли у простых людей. Вернем и пустим на улучшение нашей деревни. Всех участников карательного рейда ждет щедрая награда, в зависимости от вклада в общее дело. На последних словах раздались радостные крики. Ведь воевать за свое — это хорошо. Но когда тебе за это еще и хорошо платят, тогда это хорошо вдвойне, а иногда еще и втройне. Закончив с мотивационной накачкой, я отправил всех по местам. Народ ушел, радостно обсуждая предстоящую битву и добычу. Судя по тому, что я услышал, битва ожидается как минимум славная, а добыча богатая. Кто-то хвалился перед собеседником, что порубит пятерых, и то, при условии, что его будут держать семеро. А если держать не будут, то он в одиночку всех порежет. Пьяный, что ли? Надо будет спросить Ронга, грузили ли они алкоголь на борт или он втихаря пронес и уже успел принять. Неожиданно внимание привлекло мигающее сообщение от системы. Внимание! Вы воодушевили более 30 разумных. Эффект. Мораль плюс 1. Продуктивность увеличивается на 10% на 1 час. Мощно ты выдал, сказал Мел, подойдя в составе группы исследователей. Что за навык? Никакого навыка, соврал я, не моргнув глазом. Природная харизма. Да, подозрительно посмотрел на меня Мел, но докапываться дальше не стал. Точно-точно, как настрой? Побыстрее бы до пиратов добраться, с возбуждением в голосе сказал Кир. Остальные поддержали его одобрительными возгласами. Не все сразу, засмеялся я, будут вам пираты, и драка будет. Как только доберемся до их базы, так сразу и будет. Побыстрее бы, с нетерпением произнесла Лина. Можно и побыстрее, ответил я, сделав вид, что о чем-то задумался. И как, не выдержал Мел, это же гребное судно, с намеком произнес я. Сесть на весла, с сомнением протянула вторая девушка. Да ну, сила неплохо качается, в ответ произнес Семен. Насколько неплохо, заинтересовался Кир. Я на пару сотен прокачал, пожал плечами доцент. Эх, да почему бы и нет, махнул рукой Кир. Все равно заняться нечем, сказал он и отправился в сторону люка, где уже скрылась основная масса народа. Следом за ним потянулись остальные мужики. Остался только Мел и девушки. А вы чего? Обратился я к ним. Вот еще, мотнула головой Лина. Ворочить деревяшку рядом с потными вонючими мужиками? Оно мне надо? А как же кач? Я посмотрел на них с усмешкой. Что-нибудь другое придумаем, ответила она. Посчитав разговор оконченным, она развернулась и пошла на нос корабля. Вместе с ее уходом пропала головная боль, которая билась на самом краю сознания. «А ты чего?» – спросил я Мела. «Поговорить хотел», – ответил он. «Говори», – я пожал плечами в ответ. «С глазу на глаз бы, можно подумать», – сказал Семен и пошел к девушкам на нос. «И о чем же ты хотел поговорить, Мел? Кто ты такой, Дэн?» Его обычно рассеянный взгляд вдруг стал жестким. «Знаешь», – потянул я, не спеша отвечать на его вопрос. «У меня к тебе тоже есть вопросы. Например, я приготовился в случае чего ударить менталом. Как и зачем ты отпустил Гвин с ее подружкой?» Глава 24. «Как ты?» «А, впрочем, неважно, он как-то неуловимо изменился, снова превратившись в рассеянного научника. Вот только я не спешил расслабляться. Особенно, после того, как мое предположение, которое я вбросил просто на всякий случай, вдруг выстрелила и попала в десяточку». Он замолчал. Я тоже не спешил продолжать разговор. Она стала неуправляемой. Спустя полминуты заговорил он. Решила, что справится совсем сама. Мнила себя великой интриганкой. Он грустно усмехнулся. Еще в общем лагере пыталась всеми доступными способами пробиться наверх. И знаешь, он вдруг поднял на меня взгляд. У нее даже неплохо получилось. Вот только она никогда не понимала, когда надо притормозить. «Да, ты их не отпустил, вдруг дошло до меня, ты их убил». «Убил, это слишком сильно сказано», — поморщился он. «Мы здесь условно бессмертны, но, в целом, ты прав, допустим. Вот только зачем, ушли бы они и демоны с ними, мне вдруг стало интересно, что им двигало. За время нашего недолгого знакомства у меня сформировался его образ, как человека, не привыкшего решать вопросы насилием. И тут такой поворот. Да не ушли бы они просто так, чуть громче, чем до этого вдруг сказал он. Еще и этих дурачков подговорило подгадить напоследок. А так, если бы у нее получилось, то они нашли бы место неподалеку, устроились бы там, а потом приложили все усилия, чтобы вас отсюда вышвырнуть, а деревню к своим рукам прибрать. И что принципиально изменилось? Штраф на смерть, конечно же. Он удивленно посмотрел на меня. Нам и так досталось в последний раз. До того, как предыдущий штраф спадет, еще дня два осталось. И вы все равно решили пойти со мной в рейд? Что-то он меня слегка запутал. При прокачке, убийствах и выполнении квестов штраф снижается, решил он прояснить мне данный момент. Поэтому, у нас есть все шансы избавиться от штрафа после рейда. Да вдобавок еще и репутацией разжиться. А репутация откуда? Так мы же все задания приняли. Поиск и помощь в уничтожении логова пиратов, процитировал он. Ты разве нет? У меня слегка другое, уклончиво ответил я. И много репутаций обещают? 2 пункта. Неплохо, протянул я. Вот только насколько это действительно хорошо? Да, повезло. Нечасто задания с репутацией выпадают, с довольной улыбкой произнес он. И вот мы возвращаемся к моему первому вопросу. Он снова собрался. Кто ты и с кем? О чем ты? С самым невинным видом поинтересовался я, ощущая, что сейчас узнаю что-то интересное. Да хватит прикидываться, тяжело вздохнул он. Скажи еще, что ты не в курсе, что за взятие поселений под свой контроль начисляется больше всего репутаций. Мы сами случайно узнали про эту заброшенную деревеньку и целенаправленно сюда плыли. Да, нам не повезло, и мы столкнулись с пиратами. Только вот откуда ты о ней узнал? Да случайно вышло, пожал я плечами. Судя по всему, сам того не ожидая, я сорвал, если и не джекпот, то что-то очень близкое к нему. Случайно говоришь, уставился он на меня. Не хочешь говорить? Да, понимаю. Вот только больно удачно у тебя все получилось. И народ еще где-то нашел. И даже Габлов. Что сказать, я душка. Окружающие это видят и тянутся ко мне, вне зависимости от расы, улыбнулся я. Да уж, и какие у тебя планы? Что ты имеешь в виду? Планы на развитие. Будешь строиться до города или пойдешь в количество? Ты даже этого не знаешь, откуда ты вообще взялся? Ты что, действительно случайно нашел эту деревню? Видимо, непонимание слишком явно отразилось на моем лице, так как он начал сперва тихонько, а потом все громче и громче смеяться. Вот только радости я в его смехе не услышал. Он был какой-то нервный, что ли? Я тебе сразу это сказал, я не поддержал его веселье. Ладно, чего там, наконец-то успокоившись, он махнул рукой. Повезло тебе, не профукай этот шанс, Дэн. Да уж постараюсь как-нибудь. Мы тебе мешать не будем, если ты про это подумал. Нет смысла. Почему это? Заинтересовался я. Ведь действительно, мысль о том, что придет кто-то и отожмет у меня мои владения, меня посещала. Бонус на репутацию сильно режется. Вот был бы это город, тогда да. Там свои расчеты. А откуда ты это все знаешь? Спросил я его, воспользовавшись тем, что он решил пооткровенничать. Внимательно слушал инструктаж, улыбнулся он. Давай так, предложил я. Тебе же явно нужна репутация, а сражаться особо ты не желаешь, я верно понимаю? Допустим, произнес он. А вот у меня наоборот. Сидеть на месте и заниматься развитием поселения особого желания нет. Конечно, это очень интересно и все такое, но боевка меня больше привлекает. Продолжай, заинтересованно посмотрел он на меня. Раз ты такой весь из себя информированный, то наверняка знаешь способ, чтобы у нас с тобой получился вин-вин. Вин-вин, не понял он. Ну, типа, мы оба довольны результатом, никто не в пролете, все дела. Хм, надо подумать. По идее, должен быть вариант. Думай, время есть. А я пока пойду, займусь делами. Оставив Мела в задумчивости одного, я решил проведать остальных приятелей. Первыми на глаза попались Семен с Горлуном. Причем, у меня сложилось ощущение, что они ведут диалог. А как же моя монополия на габлский язык? Я поспешил подойти к этой парочке. Как оказалось, они действительно пытались общаться. Причем процесс шел в обе стороны. Горлун учил человеческий язык, а Сема габлский. Чем занимаетесь? Обратился я к Семену. Дэн, представляешь, мне дали задание на изучение языка габлов. Поделился со мной радостной новостью приятель. Поздравляю, и как успехи? Да пока не очень, но процесс запущен. И что, так каждый может. Между прочим, поинтересовался я, сомневаюсь, судя по его хитрой улыбке, он понял, что меня тревожит. Вряд ли тут у каждого второго есть навык лингвистика. Дико полезный, наверное, навык, иронично улыбнулся я. Ты даже не представляешь, насколько, усмехнулся он в ответ. Все это время лежал мертвым грузом. Единственный плюс, что слот навыка не занимает. Корабля, неожиданно произнес Горолун. Корабль, неуч, на автомате поправил его я. Решил выучить язык людей, да, с гордостью выдал он. Я буду самым умным и незаменимым, и стану псалмом. Чем ты станешь? Переспросил я удивленно. Тем, кто свяжет племя гоблов и людей, подбоченился он. А-а-а, послом что ли? Я так и сказал. Ладно, развлекайтесь. Еще больше часа я бродил по кораблю, общаясь с разными людьми. Особое внимание уделил группе исследователей. Они оказались довольно интересными собеседниками. Правда, в разговоре с ними меня не покидало ощущение, что эти парни и девушки намного старше, чем выглядят. Выглядели они заряженными на битву. Их немного смущало отсутствие круга возрождения, и тот факт, что после смерти они могут оказаться в неизвестном месте в одиночку. Но тем не менее, держались они молодцом. Благодаря постоянной смене гребцов, до острова, на котором себе устроили базу пираты, мы добрались довольно быстро. Так получилось, что остров мы увидели, когда начало темнеть. После того, как мы дружно посовещались, я принял решение атаковать ночью. Ночное нападение сулило определенные проблемы, но среди нас нашлось с десяток людей, у которых ночное зрение было прокачано до второго уровня. Это позволило нам подвести корабли к небольшому пирсу и причалить, не повредив при этом наш корабль. «Странно», — произнес Кефан шепотом, — «здесь только три корабля, а речь шла о пяти». Меня этот момент тоже зацепил. Вот только я списал это на то, что либо они еще не пришли с набега, либо наоборот недавно в него ушли. С охраной трех кораблей разобрались мы с Семеном. За время блужданий по подземельям, он тоже неплохо прокачал ночное зрение. И, по косвенным признакам, даже выше, чем я. Забрать бы их себе, мечтательно протянул Ронг. Если все пойдет как надо, то может и заберем, ответил я. А если нет, тогда придется их сжечь. Иметь пиратскую базу под боком у меня нет ни единого желания. Судя по раздавшимся вздохам, мои аргументы приняли, но корабли, которые, я уверен, все уже считали нашими, жечь бы не хотели. Остров был относительно небольшим. Дорога от пирса вела вглубь небольшого леса. Мы разделились на три отряда. Первый, самый большой, пошел по центральной дороге. Задача второго и третьего отрядов заключалась в том, чтобы зайти слева и справа, чтобы ударить в тыл или перехватить убегающих. Опыта подобных операций у нас не было, но я рассчитывал на эффект внезапности. Я шел первым, оторвавшись от основной группы метров на 100. Странно, но никого на своем пути я так и не встретил. Внутри начало нарастать напряжение. Как-то все это подозрительно. Когда впереди показались здания, подозрение, что что-то идет не так, превратилось в уверенность. Несмотря на не слишком поздний час, вокруг было слишком тихо. В домах горел свет, но я не успел додумать мысль, как события резко ускорились. Стоило мне пересечь линию, которую я заметил в последний момент благодаря магическому зрению, как из-за домов повалили пираты, а огни, до этого еле горевшие, вспыхнули в разы ярче. «Засада!» – заорал я во все горло, предупреждая своих, и приготовился к бою. Пираты, выскочившие из засады, наверное, удивились, увидев меня одного. «Взять его!» – закричал один из них, в интересной шляпе. Спустя всего пару секунд, пяток пиратов бросился ко мне, спеша выполнить приказ. В руках еще десятка я заметил луки, которые они изготовили к стрельбе. Ну уж нет, так дело не пойдет. У нас на всех всего пяток луков, а тут их в два раза больше. И еще неизвестно, сколько прячутся в других местах. У меня есть 150 секунд, чтобы показать им всю глубину их заблуждений. Ведь жертва здесь не я, а они. Я побежал навстречу пятерке пиратов, на ходу раскручивая цепь. Мой маневр удивил их настолько, что они сперва замедлились, а потом остановились. Часть лучников выстрелила, но все стрелы ушли мимо. Слишком быстро я бежал, при этом стараясь сделать это так, чтобы меня прикрывали тела пятерки пиратов. На пятерых морских разбойников у меня ушло всего секунд 10. И это я еще не активировал вечный движ. «И это все?» — крикнул я, делая резкое движение цепью, смахивая кровь. Столь скорая расправа явно впечатлила остальных. Никто не спешил бросаться в бой, ожидая команды. Я же, воспользовавшись паузой, подтвердил повышение владения цепями до второго уровня и слил остаток ор в здоровье. «Убейте его!» – завизжала фигура, стоящая рядом с пиратом в шляпе. «Заткнись!» – бросил он. «Убить!» Лучники, только и ждавшие команды, выпустили в меня стрелы. Вот только я не стоял на месте. Активировав навык, я побежал вперед. Не ожидавшие от меня такой прыти, лучники промазали все до единого, а второй раз выстрелить у них уже не получилось. Я ворвался в ряды пиратов, держа в одной руке крюк, а во второй другой конец цепи. Ментал потек в цепь, делая мое оружие еще более смертоносным. Бросившиеся на меня милишники заорали, когда я начал вспарывать их тела и ломать кости. Раненых противников не добивал. Моя задача не убить, а вывести из строя или хотя бы ранить как можно больше пиратов, чтобы моим людям, которые уже должны бежать сюда, было полегче. Мимо пролетела стрела и вонзилась в грудь пирата, который пытался зайти мне в спину. Я ускорился, стараясь добраться до лучников. Они возникли передо мной резко. Я тут же шарахнул по ним широкой волной ментала, стремясь сбить их с толку. Не знаю, насколько у меня это удалось, но я успел ворваться в их ряды раньше, чем они успели выстрелить. «Демон! Это кровавый демон!» – заорал один из них, бросая лук и бросаясь прочь от меня. «Дурной пример заразен!» Как и паника. Еще двое развернулись и побежали, оглашая ночной воздух криками ужаса. Я сплюнул кровь, попавшую в рот, и атаковал оставшихся. Они выхватили короткие мечи и встали в защитную позицию, готовые сражаться до конца. Их лица выражали страх и отчаяние одновременно. Мечи сталкивались с цепью, высекая искры. Одному из них прилетело крюком по пальцам, и он выронил меч, с ужасом глядя на кровь, хлещущую из обрубков. Зря он отвлекся. Шаг в его сторону, взмах крюком, и теперь кровь хлещет еще и из горла. Как это ни странно, но они не собирались сдаваться без боя. С каждым мгновением битва становилась все более жестокой и кровавой. Капли пота и крови летели во все стороны. Они подбадривали себя криками, но, к их сожалению, им это не особо помогало. Внезапно, я почувствовал резкую боль в ноге, заставившую меня сбиться с шага, и, вместо того, чтобы распороть живот очередному пирату, я оставил лишь глубокую царапину. Отскочив назад, я повернулся в сторону выстрела и увидел довольную улыбку на лице Гвин, которая сжимала лук и уже накладывала на тетиву следующую стрелу. 20 секунд. Как быстро пролетели 2 минуты. И что делать? Бежать на нее? Но тогда эти недобитки схватятся за луки. Разобраться сперва с ними, так эта стерлить снова в меня выстрелит. А стреляет она, судя по всему, довольно неплохо. И где только научилась. Еще и улыбочка эта ее мерзкая. На размышления я потратил целых 2 секунды, после чего бросился на оставшихся 4 пиратов. На моем лице играла улыбка, а перед глазами стояло удивленное выражение лица Гвин. Ухмылка слетела с ее лица, когда сначала каблук сапога ударил ее сзади под колено, а когда она упала, уже тесак вспорол ее горло. Вот только зачем надо было облизывать с металла кровь? Странные все же у гоблов нравы. Но пока они на моей стороне, им можно простить подобные выкидоны, тем более Горлуну, тем более, когда он мне так помогает. Добил последнего пирата уже на последних секундах навыка. Битва вокруг тоже уже затихала. Пираты, ошарашенные моим стремительным натиском, проворонили наступление основных сил, а те не стали ждать, пока шайка разбойников придет в себя, и довольно быстро с ними разобрались. «Ты в крови купался, что ли?» – спросил меня Сёма, подходя ко мне и вытирая меч куском чьей-то рубашки. «Настолько плохо выгляжу», — устало произнес я, присаживаясь на землю. «Да вообще, зато теперь понятно, про какого кровавого демона они кричали», — усмехнулся он. «Не твоя хоть?» «Да вроде нет», — я ухватился за стрелу и резко дернул. «Повезло, вышло вместе с наконечником. Давай помогу». Он достал из-за пазухи смотанные в бинты куски чистой ткани. «Нас ждали», — произнес я очевидную истину подошедшему Ронгу. «Да и без твоего прорыва мы бы пострадали намного сильнее. Потери, 10 раненых, пара из них сильно, но не смертельно. Одного убили», — нахмурился он. «Спасибо», — поблагодарил я Сему, вставая. «Нога болела, но идти я мог, пусть и прихрамывая. Надо тут все осмотреть, пиратов добить и корабли». К нам бежал один из воинов, которого мы, на всякий случай, оставили сторожить корабли. «К пристани приближаются 2 корабля. Глава 25. Демоны. Воскликнул Ронг. Как не вовремя. Сможешь сражаться, если сильно припрет, то куда я денусь? А без меня то что? Не справитесь, думаешь? Да справимся, конечно. Просто, после того, что ты тут устроил, народ сильно впечатлился и вдохновился. И я даже знаю почему. Лидерство, оказывается, реально крутая вещь. Надо просто научиться максимально оптимально использовать этот навык. У меня тут идея возникла, произнес я, задумчиво глядя в сторону пристани. Найди мне 9 самых сильных воинов. Желательно, чтобы хотя бы половина из них хорошо стреляла из лука. 4 найду, кивнул он в такт моим словам, а 5-м буду я. С бойцами сложнее, но тоже что-нибудь придумаю. Отряд решил собрать? Спросил Семен, который стоял рядом и слышал весь наш разговор. Есть такая идея. Знаешь, как работает? К сожалению, нет, только слышал. Грустно вздохнул он. Вот только там максимально 5 человек можно было набрать. Ну не знаю, протянул я. Мне про ограничения ничего не писало. А ты уже собирал? Он замялся. Обычных людей. Причем слово «обычных» он выделил интонацией. Я сначала не понял, а потом как понял. Я с каждым днем воспринимаю этот мир, как настоящий, забывая о том, что окружающие меня простые люди и не люди, не являются настоящими. Знаешь, а ведь ни разу. Заодно и попробую. Ронг, я повернулся к своему незаменимому помощнику, Гопоте. Чего? Наморщил он лоб. Давай-ка мне в отряд, говорю. Так мы же и так, вроде, все в одном отряде? Да не. Ну, в смысле, да, но нет, в другой отряд. Дэн, я тебя не понимаю. Может, стрела отравленной была? Ты как себя чувствуешь? Да в порядке я, отмахнулся я от него рукой. Как бы тебе объяснить? А, когда я тебе скажу, Ронг, присоединяйся к моему отряду, ты ответь, принимаю, ну или согласен. Понял? Понять то понял, вот только не понял, зачем это все. Нам надо готовиться встречать корабли, тем более, не трать время. Поехали. Ронг, присоединяйся к моему отряду, выдал я, принимаю, согласен, произнес он. Ну что, чувствуешь что-нибудь? Есть изменения? Да вроде нет. Тогда, вроде или нет. Погоди, Дэн, вмешался доцент, давай на мне попробуем, может там с формулировкой проблемы. Ну, давай попробуем, согласился я. Семен, присоединяйся к моему отряду. Не, вступай в мои ряды. Нет, приглашаю тебя в мой отряд. Ничего, по слогам произнес он. Встань и иди. Чего? Удивился приятель. Да это я уже так, дуркую. Почему не работает? А, не знаю, а это пассивный навык или как? Пассивный, конечно. Там это написано, продолжал допытываться он. Ясное дело, я читать, пока, не разучился, с раздражением ответил я. Да ладно тебе, не заводись, задумчиво протянул он. А ты не пробовал его активировать? Зачем? Он же пассивный. Ну, мало ли. Да как его активировать, если он... Я замолчал на середине фразы. А все из-за того, что во время нашего разговора, я залез в навыки, нашел нужные и сконцентрировал на нем свое внимание. И самое интересное заключается в том, что окружающие меня люди вдруг слегка подсветились. Получилось, заметил мою реакцию Сёма. Возможно, протянул я, мысленно выбрав его фигуру и отправив, опять же, мысленный посыл с предложением вступить в мой отряд. Дэн приглашает вас вступить к нему в отряд. Согласиться, судя по всему, зачитал системное сообщение Семен. У меня же, под навыком лидерства, появилась новая шкала с циферками 1-10. А во, неплохой баф, донеслось со стороны Семы. Я проделал те же манипуляции, выбрав в качестве цели Ронга. ХМ, не сработало. А если так, я повторил все то же самое, только в конце продублировал голосом. Ронг, вступай в отряд. Хорошо, протянул он, с подозрением глядя на веселого Семена. ХМ, странное ощущение. Он вытащил меч и сделал пару взмахов. Такое ощущение, что я стал двигаться слегка быстрее. Конец фразы он произнес в вопросительном ключе, глядя на меня в поисках ответа. Есть такое, не стал я его разочаровывать. А еще будешь сильнее бить, и лучше защищен. Ну и по мелочи там, это только пока. Снова присоединился к беседе Сёма. С уровнем показатели должны расти. Время покажет, согласился я. Ронг, веди народ. Только бойцов 4 всего веди, произнес Семен. Дэн, вопросительно уставился на меня Ронг. Потянешь, решил я уточнить у Семы. Ты еще спрашиваешь? Не подведу, не бойтесь. 4 лучника, 4 бойца, кивнул я Ронгу. А мне понравилось, что он считает мое слово последним. Встречать пиратов решили ближе к пристани, оставили раненых в деревне, под присмотром парочки воинов. Основная группа же затаилась по обеим сторонам главной дороги и ждали. Минуты тикали, а пираты не торопились идти. Видимо, их смутило отсутствие часовых на остальных кораблях. Когда спустя почти час в нашу сторону выдвинулся отряд, я с трудом сдержал вздох разочарования. Они отправили всего с десяток человек, да и те шли не спеша, периодически оглядываясь в сторону пирса. «Пропускаем мимо», — шепнул я Ронгу. Он согласно кивнул и что-то жестами показал Кифану, который сидел на противоположной стороне. Когда десяток пиратов проходил мимо, никто из нас даже не дернулся. Нас они не заметили и пошли дальше в свой городок. Нам пришлось ждать еще порядка 20 минут, когда я услышал шум, который издавал бегущий человек. Промчавшись мимо нас, он побежал к группе людей, которые толпились на пирсе. Судя по их количеству, на землю спустилось меньше половины пиратов. Мы сидели далеко, для того, чтобы услышать, о чем шла речь, но я и так мог примерно предположить. Скорее всего, он сейчас вещает о том, что все их друзья-товарищи перебиты, а остатки нападавших забаррикадировались в самом большом доме, точнее в двух домах, которые стояли рядом и были обнесены каким-никаким, но забором. Тут нам пришлось рискнуть, оставив всех раненых там, с наказом изображать остатки нападавших, которые испытывают крайнюю степень отчаяния. Тупо, возможно, но другого варианта выманить большую часть пиратов с кораблей я не видел. На пирсе началась какая-то суета, после чего с двух кораблей в сумме спустилось еще порядка 20 человек. Точнее сказать было сложно из-за расстояния, темноты и их постоянного перемещения. «Неужели сработало?» – прошептал Сёма, сидящий рядом со мной. «Не каркай», – буркнул я, с напряжением глядя на то, как группа пиратов в быстром темпе двигается в нашу сторону. «Ерунда эти все ваши бабкины суеверия», — ответил он тихо, при этом нервно тиская меч в своей руке. «Я отдавал себе отчет в том, что наша затея — это откровенная авантюра. Слишком много было поставлено на случай. Будь я в нормальной форме, то проблем бы не возникло. Скорее всего, 40 метров. Они идут плотным строем, даже не запустив вперед разведчиков. 30. Начинают растягиваться. Самые нетерпеливые вырываются вперед. Ждем. 20. Они вообще офигели, что ли? Идут, смеются. Не все, конечно, но все равно. 10. В принципе, они уже давно вышли на дистанцию уверенного поражения, но мы не спешим. Наша задача не дать им вернуться на корабли. Вон они проходят мимо нас. Чувствую, как Ронг готов начать. Как и договорились, он должен сделать первый выстрел, потом уже подключатся остальные. Вжух, чавк, стрела вонзается в горло пирату. Вот только какой-то странный угол. Дебил, бле, цедит Ронг и делает выстрел. Походу, кто-то не поспешил. Не критично, но сам факт говорит о том, что надо будет поработать над дисциплиной. Первое тело, пораженное в шею, только упало, а наши лучники уже все успели отстреляться и пошли на второй заход. «Ждать!» – закричал я, видя, как из кустов с противоположной стороны уже стартовал самый нетерпеливый. Подкрепил крик ментальной волной, разошедшейся широким фронтом. Пираты сбились с шага и начали хвататься за оружие. Вот только их уже стало на 8 человек меньше. Да уж, надо качать нормальных лучников. С такого расстояния двое умудрились промазать. Ронг, тем временем, косплеил эльфа, стремясь как можно быстрее опустошить свой колчан. «Засада! К бою!» – заорал высокий пират, поднимая щит и тут же принимая на него стрелу. «Корабли!» – дает команду Ронг, не переставая стрелять, и в сторону пирса устремляется группа воинов, чья задача задержать пиратов и не дать им отойти от острова. «У меня, из-за раны ноги, помахать цепью в этот раз не выйдет. Но кто сказал, что я годен только на это?» Пользуясь ситуацией, решаю проверить еще одну задумку. Посылаю волну ментала, при этом стараюсь вложить в нее чувство страха. Моя атака достигает цели, но пираты не спешат разбегаться с криками ужаса. «Не лезем!» — кричит Ронг, осаживая криком самых шустрых воинов. «Расстреливаем!» Пираты, поняв, что еще минута, и их просто утыкают стрелами, решаются на прорыв. «Семен!» Коротко бросает мой зам. Наконец-то, улыбается тот и бросается на перерез пиратам. Вслед за ним бегут оставшиеся милишники. Пиратов изначально было в районе 40. Сейчас же, твердо на ногах осталось стоять от силы человек 18. Наших с десяток. Но лучники тоже не зевают, стремясь уменьшить количество пиратов. Я продолжаю свои эксперименты, готовый вмешаться в любой момент и шибануть на всю мощь, если понадобится. Семен с четверкой бойцов, которые состоят в моем отряде, врывается в ряды противников. Остальные пятеро отстают от них на пару метров, а он неплох. До этого момента у меня не было возможности оценить его боевые качества, но сейчас, под бафом от лидерства, он показывает неплохой бой. Мало того, что сдерживает сразу двоих, так еще и умудряется отслеживать ситуацию вокруг, подстраховывая соседей. Пираты сражаются яростно, но скорости им не хватает. «А-а-а, я сдаюсь!» — кричит вдруг один из них, бросая меч на землю и поднимая руки. Интересно, это он сам по себе такой малодушный, или мои попытки увенчались успехом? Ронг выпускает очередную стрелу, которая вонзается четко в глаз сдавшегося пирата. Он же сдался, поворачиваюсь к нему. «Нам разве нужны пленные?» — выцеливая очередную жертву, интересуется он. «Так-то нет, но как-то это. Хотя ты прав, пленные нам особо не нужны. Жестокий мир, жестокие правила. Справитесь, я к кораблям». «Да, догоним через пару минут», — отпуская тетиву, отвечает Ронг. «С максимальной скоростью двигаю к кораблям. Надеюсь, наши диверсанты справились с поставленной задачей». Засси считался самым слабым среди капитанов. Слишком осторожный, даже трусливый. И команда на его корабле была ему под стать. Мало кто из нормальных бойцов стремился попасть в его команду. Вот и сейчас он предпочел остаться на своем корабле, а не идти во главе отряда, который торопился наказать посмевших напасть на них неизвестных. Когда Зассис увидел, что Дидгар, капитан Стального Карася, вступил на берегу с кем-то в бой, то он решил отчалить от берега как можно скорее. Зассис не был готов рисковать своей жизнью и кораблем. Слишком мутная ситуация. Он предпочел сохранить свою жизнь и покинуть бой, даже не пытаясь помочь своему товарищу. Капитан суетился, поторапливая остатки команды. Чем быстрее они отчалят, тем лучше. «Руби канаты!» — закричал он, увидев, как к ним бежит отряд незнакомых воинов. Подавая пример, он подскочил к борту и схватился за короткий меч. Последним он очень гордился. «Это вам не жалкий тесак, это оружие благородных. И плевать, что владел он им не очень, зато очень статусно». Зассис замахнулся своим клинком и тут же опустил его на канат. Удар вышел что надо, перерубил с одного удара. Вот только толком порадоваться он не успел. Спину пронзила острая боль, прервавшая его жизнь. «Хороший нож, большой», — пробормотала убившая его фигура на языке гоблов. Подобрав меч капитана, Горолун заскользил к двум членам команды, которые в это время пилили второй канат. Удар, и меч легко входит в защищенную одной рубашкой тело. «Готово!» — радостно вскрикивает второй пират. «Грис, ты чего?» «Ах-х-х-х-х!» Из распоротого горла хлынула кровь, заливая доски корабля. Больше не сдерживаемый канатами, он начал отдаляться от причала. «Капитан, из люка, ведущего к гребцам, появилась голова очередного пирата. Что за?» — успел произнести он, перед тем, как меч опустился ему на шею. Последнее, что он увидел, были блестящие бляшки на сапогах. Сапогах, которые были явно великоваты носящему их гоблу. Очередного пирата, бегущего к нему со стороны руля, Горолун встретил малой печатью огня. Нормальный урон она нанести была не в состоянии, но свое дело сделала. Ослепленный прилетевшим в глаза небольшим сгустком пламени, пират не успел ничего сделать, как оказался зарубленным. «Слабые человеки», — произнес Горолун, отрезающий уши капитана, после того, как убедился, что врагов на корабле больше не осталось. Уши остальных он даже трогать не стал, да и капитанские то взял только из-за того, что в них были красивые штуки. Надо будет узнать у Дэна, что это такое и зачем металл засунули в уши. Горолун спустился вниз по лестнице на палубу для гребцов. Стоило ему там появиться, как на него уставилась пара десятков глаз. Кто-то из них что-то прокричал, но гобл не понял. Может, они так радуются предстоящему освобождению? Да, точно, сюшите в веслах, стопа машина. Выдал он на человеческом языке фразы, которым его научил друг Дэна, Симон. Сложное имя, непривычное. Убедившись, что его услышали, и никто больше не гребет, он пошел обратно на палубу. Подойдя к борту, он увидел лодку, на которой к кораблю плыл великий воин и шаман, Дэн. Замахал он ему рукой. «Горолун?» — с непонятным гоблу удивлением воскликнул Дэн. «Ты чего тут делаешь? Я захватил этот корабль. Я теперь, как там?» — он почесал голову. «А, я капитана», — выдал он, надевая снятую с бывшего капитана шляпу с красивым, но потертым пером, которая тут же упала ему на глаза. «Дурдом, донеслось со стороны лодки, одновременно с шлепком ладони по лицу. Глава 26. Когда я дошел до пристани, убежавший вперед отряд уже штурмовал один из кораблей. Перед боем мы решили, что не стоит рисковать людьми. Поэтому отряд не стал растягивать силы, сосредоточившись на ближайшем. А вот со вторым кораблем вышел облом. Там оказался кто-то ушлый. Увидев, что мы побеждаем, корабль начал отчаливать. И ведь мы никак не успевали. Так и стояли, смотрели на пирсе, как он удаляется все дальше. А вот потом там началась непонятная движуха, которой мы и решили воспользоваться. Сели на самую большую лодку и рванули к кораблю. Я-то думал, что придется сражаться, брать на абордаж и все дела. Вот только жизнь преподнесла мне сюрприз. Я вообще не понял, как Гаралун там оказался, да еще и в одиночку. Да вдобавок умудрился перебить оставшуюся команду. И пускай их там было то всего человек 5-6, но, блин, это что, получается, малый повзрослел? Но самое забавное, что он решил присвоить этот корабль себе. Сначала я подумал, что это шутка такая, но, похоже, что он так не считал. Еще и шляпу дебильную нацепил себе на голову, да еще с таким важным видом. Она постоянно сползает ему на глаза, но он отказывается ее снимать. Все углы на корабле осмотрел, наверх забрался, даже руль пытался покрутить, но тут у него не хватило роста и сил. По итогу, у нас в руках оказалось 7 кораблей, небольшое поселение на острове, посредине реки, и порядка 100 бывших рабов и рабынь. Последние никак не могли поверить в свое чудесное избавление. Смотрели на нас с затаенным страхом, ели быстро, практически не жуя. Я к ним даже подходить пока не стал, оставив их на Кефана. Глядишь, найдут общие точки соприкосновения. Как-никак, он тоже бывший раб. Что будем делать? Спросил Семен, когда мы собрались на импровизированный совет. Ты про людей или про остров? Устало вздохнул Ронг. Про все. Дэн, изначально, мы шли сюда пограбить и шугануть пиратов. Но по факту, слегка увлеклись и, скажем так, перевыполнили план. Так-то место неплохое вроде. Неплохое, вскинулся Мел. Да отличное место. И как перевалочная база сойдет, и верх здесь можно будет сделать. Рыбу, опять же, ловить удобно должно быть. Нам бы геологов еще сюда, проверить что тут да как. Вдруг мы по золоту ходим и не в курсе. С горящими глазами обратился он к нам. Мы все дружно посмотрели под ноги, но, естественно, ничего там не увидели. С золотом ты, конечно, загнул, протянул Семен. В любом случае, я считаю, что надо оставлять и развивать это место. Решил стоять на своем Мел. И кто этим будет заниматься? Спросил я, глядя на него. У меня, например, никакого желания нет. Я с той деревни еще толком не разобрался. Да найдется кто-нибудь, произнес Мел, слегка растеряв боевой настрой. Сема, хочешь стать местным мэром? Ну уж нет, благодарю, мне такого счастья и даром не надо. В категоричной форме отказался доцент. Ронг, перевел я взгляд на зама. Нет, спасибо, мне из деревни забот хватает. Два поселения я не потяну. Да и вообще, я больше по сражениям, а не по управлению. Сделал он вялую попытку соскочить с административной должности. Кефан, пожалуй, я тоже откажусь, произнес он задумчиво. Не потяну я. Может, ты сам хочешь? Мел, ты сейчас серьезно? Спросил он, недоверчиво глядя на меня. Ну, ты же хотел себе поселение, чтобы репутацию качать, произнес я. Составим просто договор, что этот остров является частью моих владений, а ты назначен в нем на пост главы. Думаешь, сработает? Не попробуем, не узнаем. Ну так что, а знаешь, я согласен, произнес он твердо. Это, конечно, не твоя деревня, но надо же с чего-то начинать. Угу, осталось только понять, как это сделать, усмехнулся Семен. Вот так можно, с улыбкой произнес я, активируя квест. Как так? Мел замер, не договорив фразу. Судя по его отрешенному виду, он сейчас ознакомливался с выданным квестом. Задание мне выдали после того, как мы зачистили весь остров, а заодно и прихватизировали последние два корабля. Отчасти, оно было похоже на мое, но были там свои моменты. Внимание! Вам предлагается задание. Основание малого поселения. Создайте малое поселение и доведите количество обитателей до 30.030. Плюс 300 ор. Репутация плюс 30. Принять? Да нет. Вот только, когда я решил принять, то мне вылезла дополнительная надпись. Внимание! Вы уже являетесь главой поселения. вы можете сами стать главой нового поселения или назначить управляющего. В случае, если вы решите стать главой сами, вам будет необходимо назначить главу на свое первое поселение. В случае, если вы назначите управляющего, новое поселение будет включено в список ваших поселений, однако решения по развитию поселения будут приниматься управляющим. Ваша роль будет заключаться в общем руководстве и контроле над всеми поселениями в вашем владении. Стать главой, назначить управляющего. Так, теперь мне надо найти желающих остаться жить здесь, довольно произнес Мел. Ты же мне поможешь? Захотят, пусть остаются. Насильно, как ты понимаешь, заставлять здесь жить никого не буду. Охрану тебе в любом случае выделю из желающих. Для начала человек 5, потом уже как пойдет. А с материалом для строительства главного здания поможешь? Какого еще здания? Недоуменно спросил его я. Мне дали дополнительное задание на строительство главного здания. А мне почему такого не давали? Слегка расстроенно произнес я. Не знаю, может, все дело в интеллекте, который характеристика. С чего бы? Не понял я. Да есть у меня теория, что чем выше показатель интеллекта, тем больше шанс найти интересное задание. Интеллект, на развитие чего-то, сила, на убийство монстров. А скорость, пока не знаю. Может, исследование локаций? Не думаю, что у тебя интеллект выше моего, возразил я. Не обижайся, но при начислении базовых характеристик учитывались изначальные данные. Показатели, ну, ты понимаешь, там, я-то понимал, о чем он говорит, как и Семен. А вот Ронг с Кефаном смотрели на него, словно он на габлском вдруг заговорил. Да я в курсе, и что, продолжил я, просто я там был ученым, поэтому здесь начал с хорошим показателем в интеллекте, с важным видом произнес он. Правда, что ли? Я решил подыграть ему. И что, прям выше шестерки. ПФФ, шестерка. Даже у некоторых военных на базе она была. Бери выше. 7, с притворным изумлением произнес я. Семерки почти у всех в нашей группе были, довольно усмехнулся он. Неужели 8, выпучил я глаза. Так, главное не переиграть. Да, довольно улыбнулся он. Скажу тебе по секрету, почти 9 уже. Вот это да, здорово. Быстрый взгляд на Семена, но, если я правильно понял, он не сильно впечатлен. У него тоже 8, или уже 9, вряд ли у него 10. Для этого надо врагов пачками класть, как это делал я. Ну или жирные задания выполнять. Зато остальные характеристики, наверное, в просадке, решил немного приспустить его с небес на землю, а то лопнет еще от важности. К сожалению, ты прав, грустно вздохнул он. Но ничего, времени у нас полно, я их со временем подтяну, улыбнулся он. Ты бы особо не распространялся насчет своих характеристик, Мел, дал ему совет Семен, опередив меня буквально на пару секунд. Ладно, мы в одной лодке, но есть же и другие. Им такую информацию знать не обязательно. Тут ты прав. Что-то я разоткровенничался, согласился с ним новый глава этого поселения. Наведение порядка, назначение патрулей и другие организационные вопросы заняли довольно много времени. В итоге, мне даже не удалось нормально поспать. Так, перехватил пару часиков под утро. Хорошо еще, что основную работу взвалил на Мела. Раз уж он захотел стать главой, то пусть теперь отрабатывает. А он и отрабатывал. Метался по всему лагерю, со всеми общался, что-то записывал. Нашел себе помощника, организовал разведку острова, выставил дежурных, как на кораблях, так и в самом поселении. И при всем при этом, с утра он выглядел бодрее нас. Может, он скрытый баффер? Да даже если и так, то ведь не признается, зуб даю. Хотя, стоит признать, он не зря так суетился. Утром, когда я наконец-то проснулся, хоть и с тяжелой головой, задание на основании малого поселения было закрыто. Ор тут же улетели в здоровье. Учитывая очки, полученные за ночной бой, 9 уровень этой характеристики был уже не за горами. Но и это еще было не все. Также у меня апнулся навык лидерства. Все показатели увеличились на 50%, что означает, что состоящие со мной в одном отряде разумные будут быстрее двигаться и сражаться аж на 15%. Мне срочно нужны замесы. И чем крупнее, тем лучше. Хотя нет, сильно крупные замесы я не вывезу. Слишком слабые юниты пока что меня окружают. А значит, что, верно, надо их качать. Отряды, посланные Мылом, прочесали остров и нашли еще 4 пиратов. Он приказал их прилюдно вздернуть, что вызвало самую широкую поддержку, особенно среди бывших рабов. Стоило последнему пирату перестать дергаться, Как мне засчиталось задание на зачистку базы от пиратов. Да это просто комбо какое-то. Я тут же догнал здоровье до 9 уровня, а потом немного задумался. За время ночного боя, у меня также достигла капа в своем уровне скрытность. После разблокировки следующего навыка, у меня осталось 300 ор. Добивать до 10 здоровья или поднять до 6 восприятие. В первом случае мне понадобится аж 1800 ор, во втором всего 1500. Однако, 10 здоровья, вероятнее всего, может разблокировать новую характеристику. Скрипя душой и сердцем, решил придерживаться плана и максить здоровье. Очень сильно надеюсь, что там меня будет ожидать нечто невероятное. А, ну еще за присоединение нового поселения мне добавили 30-ку к лендлорду. Мда, дело за малым. Найти кучу заданий с высокой наградой. Кстати, днем поселение выглядело намного лучше и больше, чем днем. Мы обошли почти весь остров и, стоит отметить, что тут есть хорошие перспективы развития. Да и в плане обороны место неплохое. Поставить укрепление в нескольких местах, и с наскока будет не взять. Мел после этой экскурсии загорелся еще большим энтузиазмом. Как не взорвался, ненароком. После обсуждения, я оставил ему в помощь 5 бойцов. Плюс, среди освобожденных рабов нашлись желающие вступить в сформированные войска. И, что главное, оказалось, что они знают, с какой стороны браться за мечи и луки. В общей сложности, у него вышло порядка 60 человек. Один из парней-исследователей тоже решил с ним остаться. Как я понял, он каким-то образом назначил его своим помощником, за что тому тоже будет капать репутация, пусть и в меньшем количестве. Еще одним шикарным бонусом стал круг возрождения. Причем, что интересно, активный круг. Теперь мне стало понятно, как здесь умудрилась очутиться Гвин. А вот как умудрилась втереться в доверие к главарю пиратов, осталось загадкой. Но есть у меня подозрение, что дело в ментале. И тут возникает вопрос, а не дофига ли людей, владеющим менталом на квадратный метр. В итоге обратно отправились мы только на следующий день. Заодно нашли главные нычки с ценным имуществом. Загрузились по максимуму, и при этом даже половины не взяли. Запасливые ребята оказались. Нам бы еще пару таких баз разграбить, в смысле зачистить, и о проблеме с пропитанием можно забыть на неопределенный срок. Обратно шли в приподнятом настроении, двигались медленнее, так как приходилось идти против течения, да и корабли были загружены. Но тут нам повезло с ветром, который дул в нужном направлении. К обеду следующего дня, мы уже приближались к нашей деревеньке. «Что-то у меня плохое предчувствие», — заявил Семен, подходя ко мне. «А как же бабкины суеверия?» Припомнил я его пассаж. «Это другое». Мы замолчали, глядя в сторону уже показавшихся домов. «Что-то у меня плохое предчувствие», — сходу выдал мне Ронг, подходя к нам. «Это прикол какой-то?» «Заранее сговорились?» «Нет». «Ты о чем?» — дружно ответили они. «Точно? Блин, вот теперь и я начинаю нервничать. Каркуши, мать вашу, нас заметили». И на пристань начал подтягиваться народ, да и тяжело было не заметить на реке 5 кораблей. Надо будет, кстати, флаг какой-нибудь придумать, а то не солидно как-то. Наш корабль причалил первым. Я сошел по сходням, сдвинулся к встречающим, в сопровождении Семы, Кефана и Горлуна. Признаться, я ожидал более радостный прием, прошептал тихонько Семен, и я был с ним полностью согласен. Нет, ну ладно, они чепчики в воздух не кидают, но слишком тихо они себя ведут, слишком. Сердце сжалось в предчувствии беды. Я нашел взглядом Линета и двинулся к нему. «Что тут у вас случилось?» — спросил я его, подходя поближе. «Глава, тут, заткнись, смерть!» — перебил его незнакомый тип, окруженный 10 мордоворотов. «Так значит, это ты тот самый самозваный глава?» — сказал, как плюнул он, глядя на меня с явно читаемым презрением во взгляде. Глава 27. Подполковник Зубарев Виктор Федорович был потомственным военным. Армия была его домом. Армия была его семьей. К своим 45 годам, он так и не женился. Зубарев был боевым офицером и своего звания добился сам. Многие называли его упрямым бараном, и были недалеки от истины. Да, его упрямство помогло ему добраться до этой вершины, но из-за него же он тут и застрял. За почти 30 лет службы он успел оттоптать слишком много мозолей. Причем не только внутри страны, хватало у него и внешних врагов. Дело дошло до того, что за его голову и его отряд пообещали хорошие деньги. Он не знал, кто постарался, но их личные данные слили. Бойцы его отряда начали погибать один за другим. Зубарев бесился, подключил все свои связи, но ничего поделать не смог. Вот тогда-то ему и предложили странный вариант решения его проблемы, от которого он сперва хотел отказаться. Ну в самом деле, что за бред? Полететь на другую планету в составе исследовательской экспедиции и основать там форпост для дальнейшего закрепления? Да он рассмеялся в лицо тому неприметному человеку, несмотря на то, что тот принадлежал очень важному ведомству. Однако, когда ему спокойным тоном объяснили, что такими темпами, к концу года от его отряда никого не останется, он согласился. Бойцы приняли новости по-разному. Большинство, как и он, посчитали это бредом сумасшедшего. Вот только у них действительно не оставалось вариантов. Да и, если так разобраться, им могли просто приказать, но не стали. Так они и оказались в спецлаборатории, где их погрузили в капсулы. Умники в халатах провели целую лекцию о том, что им предстоит. Вот только большинство вычленило для себя, что если много тренироваться в игре, то и настоящее тело изменится в лучшую сторону. Первую пару дней они осваивались в новом мире, и он поражал. Складывалось ощущение, что все, что их окружало, реально. Вот только заниженный уровень боли, по сравнению с настоящим, напоминал, что это все не настоящее, а еще возможность воскрешения после смерти. Когда на них, посреди ночи, напала стая волков и загрызла трех бойцов, они были шокированы. Вот только шок достиг апогея, когда эти самые загрызенные бойцы пришли обратно в лагерь через пару часов. По итогу лагерь решили перенести поближе к кругу возрождения, как называлась эта штука. Для этого, правда, пришлось силой захватить небольшое поселение, жители которого не обрадовались незваным гостям и попытались прогнать их, используя вилы и топоры. Так у военных появилось первое оружие и тренировочный лагерь. Дела пошли в гору, когда к ним вышла группа людей, представившихся исследователями. Их главный, представившийся мылом, рассказал им много интересного. В ответ военные помогли исследователям с прокачкой. Прокачка – такое неказенное слово, несло от него чем-то несерьезным. Мэл также поделился информацией про репутацию и способы ее добычи. По всему выходило, что, чтобы хорошо устроиться там, надо умудриться постараться. С одной стороны, Зубарев особо не переживал, ведь, если разобраться, основные боевые силы были сосредоточены в его руках, и, если придется, они смогут захватить и удержать власть в своих руках. С другой стороны, это представлялось возможным, при условии, что их отряд единственный, который отправили в качестве силовой поддержки. А если нет, если таких, как они, несколько, тогда эта сама репутация сможет сыграть значительную роль в выстраивании новой иерархии. По всему выходило, что репутацию добывать придется. И чем больше, тем лучше. Оставлять такой немаловажный момент на откуп случаю не вариант. Вот только возиться с захваченной деревенькой, это сколько надо времени, сил и ресурсов. Да и не строители они, а военные. Члены отряда в новую реальность втянулись довольно быстро. Учитывая отсутствие стрелкового оружия, упор делали на холодное. Приятным открытием для разведчиков и диверсантов стало открытие навык скрытности и незаметности. Вот только для их прокачки требовались враги, от которых можно было бы прятаться. Проблема в том, что всю агрессивную шваль в округе вырезали за неделю. Да и что там было то? 2-3 десятка бандитов-оборванцев, которые бестолково размахивали убогим оружием. По всему выходило, что надо искать другие варианты. И вот тут радостную новость принес один из отрядов разведчиков. В 4 днях пути был обнаружен город, а по пути к нему несколько деревень. После недолгого совета решили сниматься и двигаться в город. План максимум состоял в захвате перспективного поселения. План минимум – в прокачке навыков и характеристик. Вообще все эти характеристики вызывали двоякие чувства. С одной стороны, было неприятно узнать, что средний уровень интеллекта у был в диапазоне от 4 до 6, зато скорость, сила и здоровье радовали большими цифрами. А когда стало известно, что характеристики можно прокачивать действиями личного состава, то никого даже заставлять не приходилось. Бойцы сами были готовы вкалывать чуть ли не сутками. Сложнее всего было прокачивать здоровье. Там надо было или вкладывать очки развития, которые не так-то и легко было заработать, или получать повреждения. После тщательного взвешивания плюсов и минусов, включая наличие возможности возрождения, было принято решение раз в несколько дней проводить поединки до смерти. Убить своего товарища, сперва, было очень сложно. Мозг отказывался верить, что твой соперник, в случае смерти, снова окажется жив. пускай и со временным штрафом к навыкам и характеристикам. Первые бои решили проводить среди добровольцев. Подполковник был в числе первых, причем в какой-то момент сам подставился под смертельный удар. Миг боли, который не шел ни в какое сравнение с реальной болью от настоящего ранения, и вот Зубарев уже оказывается на круге возрождения. Штраф в 10% ко всем навыкам и характеристикам на 12 часов был воспринят не более, чем незначительным неудобством. В ходе экспериментов было выявлено, что от частых смертей штрафы плюсуются, накладываясь друг на друга. Вдобавок увеличивалось время, через которое убитый слова возвращался к жизни. Когда отряд добрался до города, план пришлось слегка пересмотреть. Город оказался довольно большим. В спровоцированном конфликте со стражей, боец, которого послали провести проверку боем, был быстро и сильно бит. Зубарев, который вместо имени выбрал себе свой позывной Зубр, принял решение провести внедрение в силовые части города. Отряд практически полным составом был принят в стражу, где и продолжили тренировки. В правильности своего решения Зубр убедился, когда они нашли возможность учить новые навыки у так называемых наставников. Благодаря многочисленным заданиям на устранение преступников и всякой нечисти, обитавшей под городом, ускорил их прокачку. Задача будущих диверсантов состояла во внедрении в преступную среду города. Для этого бойцам пришлось продемонстрировать свои навыки и готовность решать поставленные задачи любыми методами. Связка стража-преступники оказалась крайне эффективной. Диверсанты сливали своих конкурентов Зубру, который отчитывался новому начальству об успешной зачистке. Начальство радовалось отчетам и повышало Зубра в должности. Диверсанты захватывали новые точки, усиливая свое влияние. Рады были все, ведь помимо прокачки и роста, за рост начисляли репутацию. И диверсантам в том числе. План по захвату города постепенно начал воплощаться в жизнь. Проблемы начались, когда в теневом мире города появился новый полюс силы. Неизвестно откуда взявшаяся организованная группа вырезала несколько мелких банд, подмяв их территорию под себя. Зубр по мере сил организовывал на них рейды, но получалось разобраться лишь со всякой мелочевкой. Основной костяк умудрялся избегать расставленных ловушек. Подполковника такое положение вещей раздражало, но на своем нынешнем уровне он просто не мог ничего поделать. Слишком нетипично вели себя новички. Причину его неудач он узнал от своих диверсантов. Им удалось поймать одного из этих неуловимых криминалис. Оказалось, что они тоже были игроками. Бойцы теней кинжала провели глубокое дознание, в том числе с применением пыток. Именно по реакции на боль, они решили, что им попался не житель этого виртуального мира. Слишком тот спокойно реагировал там, где обычный человек уже бы кричал и молил о прекращении пытки. Они уже были готовы плюнуть и просто прирезать непонятного темнилу, когда он вдруг пообещал им вернуться и разобраться с ними. Они, конечно, посмеялись над ним, но тут он сказал, что никто не смеет просто так трогать людей пахана, и что этот город скоро будет их. Мел бы из числа добровольцев, решившихся на путешествие в один конец. И дело даже не в том, что ему нечего было терять. Было. Но разве можно сравнивать возможность прикоснуться к чему-то новому и неизведанному, да еще и в числе первых, и простую, хоть и интересную жизнь там? Оказавшись в новом мире, он, как и все, удивился его реалистичности. Новое манило и он, собрав группу единомышленников, отправился покорять неизведанное. Сперва было сложно. Больше всего проблем возникало, когда приходилось сражаться с монстрами и бандитами. Убить человека, когда ему пришлось впервые столкнуться с таким ценным опытом, он долго блевал в кустах, и никто из его компании над ним не смеялся. Наверное, потому, что они блевали рядышком. А может, просто люди были хорошие и понимающие. Перед отправкой Мэлу дали просмотреть информационный ролик, где он вычленил для себя основное: хочешь там кем-то стать, поднимай свой рейтинг. Вот только основная проблема заключалась в том, чтобы найти соответствующие задания. В какой-то момент они нашли группу людей, оказавшихся военными. Они делились с ними своими открытиями, военные помогали им с прокачкой. Вот только Мел понимал, что для военных они балласт, толку от них практически никакого. Сражаться они не умеют, строить тоже. Вопрос был только во времени, когда их попросят уйти. Мел принял решение уйти, не дожидаясь этого момента. Он и так узнал много нового у военных, в основном, касательно прокачки. После того, как они ушли, их группе повезло, когда они наткнулись на интересное сооружение, где им дали класс. Класс был необычным. Исследователь. просто исследователь. Вот только все ему искренне обрадовались. Почему? Все просто. За открытие нового, исследователю начисляли очки развития и заветную репутацию. Мел сначала тоже обрадовался, но потом понял, что их слишком много, а этого самого нового мало. Положение спасла Гвиневра. Она предложила им создать отряд. Как и где она умудрилась получить навык, который позволял толпе людей объединиться в группу, а не знал. В группе репутация за открытие делилась на всех. Это был плюс. Вот только базовая награда размазывалась по всем. Это минус. Сперва всех это устраивало. Вот только время шло, и народ начал постепенно откалываться, предпочитая отправиться в свободное плавание. Группа была на грани развала, когда им повезло с одним заданием. Им было необходимо найти судно и добраться до заброшенной деревни. За развитие поселения должно было капнуть много рейтинга, а не жалкие капли, как было до этого. Правда, во время пути Мел заподозрил, что Гвин решила начать вести свою игру. Во-первых, она распустила группу. Все, естественно, тут же возмутились, но она каким-то неведомым Мелу образом умудрилась всех убедить, что это на их благо. О чем она говорила, Мел ни толком не помнил. Только в сознании всплывали картины, как народ сильно возмущается, потому возмущается, но уже меньше, потом спокойно слушает, что она говорит, а под конец все вокруг смотрят на Гвин и кивают в такт ее словам. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут они увидели пиратов. У Мела словно пелена с глаз упала. Такое ощущение, что она применила на них какой-то массовый гипноз. Самое странное заключалось в том, что остальные ни слова про это не сказали. Хотя время от времени он замечал, как некоторые ребята хмурятся, а потом с недоумением глядя на Гвин. Погоня их сильно измотала. К указанным координатам они уже подходили из последних сил. Каково же было изумление Мела, когда заброшенная деревня оказалась не брошенной. Он так устал от погони и качающейся под ногами палубы, что был рад наконец-то выбраться на берег. Пусть для этого и пришлось посадить их кораблик на мель. Встретивший их во главе вооруженного отряда парень оказался игроком, как и они. Вот только то, что он показал во время боя с пиратами, Мел даже у военных такого не видел. Гвин решили подговорить остальных совершить переворот и забрать деревню себе. Вот только тут мнения разделились. Те, кто принял участие в захвате пиратских кораблей, решили присоединиться к этому Дэну. Такое положение вещей, ожидаемо, не понравилось Гвиневре. Она довела дело до конфликта, а потом еще и попыталась его обокрасть и убить. Не сама, конечно же, но Мел был уверен, что организовала все именно Гвин. Она была заразой, бомбой, с замедленным механизмом. Мел никому не говорил, но его испугала та ситуация на корабле, когда они слушали ее и во всем соглашались. Поэтому он решил от нее избавиться, от нее и ее подружки. И в этот раз его даже не стошнило. Предложение Дэна взять на себя управление пиратской базой Мел воспринял как знак свыше. Нет, сражение – это не для него. А вот созидание – это то, чего ему не хватало всю жизнь. Иронично, что чтобы это понять, ему пришлось покинуть планету. Справится ли он, Мел не знал. Вот только это был шанс, и он планировал воспользоваться им в полной мере.